Катюша! Да, Марья Петровна? Катюш, я больше ничего не понимаю. Каким-то чудом шкафчик оказался открытым. Да! А книги из него разбежались по всей библиотеке. Да, я с трудом их всех отыскала. И до чего мне жаль бедного Мюнхгаузена, я его нашла на трубе парового отопления. Вот посмотрите, в каком плачевном состоянии. Книжка вся сморщилась, пожелтела. Давайте ее сюда. Книжку надо привести в порядок. Вот, положим ее под пресс. Вот так. Так. Марья Петровна, а что, если я когда-нибудь останусь на ночь в библиотеке? Зачем? Так надо же, в конце концов, узнать, что здесь происходит. Да, в самом деле. А вам не будет страшно? Что вы, Марья Петровна, книги мои друзья, я их нисколечко не боюсь. Ну, хорошо. Но только вы должны получить разрешение от вашей мамы, чтобы она не волновалась. Закрывайте библиотеку, Катюша. В шорохе мышином, в скрипе половиц, медленно и чинно сходим со страниц. Шелестят кафтаны, чей-то меч звенит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Все мы капитаны, каждый знаменит. Нет на свете дали, нет таких морей, где бы не видали наших кораблей. Мы полны отваги, презираем лесть, обнажаем шпаги за любовь и честь. За любовь и честь! Ах, месье и мадам, где барон Мюнхгаузен? Увы, барона подвергли пытке. Он стиснут конторским прессом. Капитаны, надо его освободить. Ну, конечно. Да. Ох, так. Ну, барон, ну, еще не высвобождайте руку. Вытаскивайте. Вот в вашем возрасте, дорогой барон, пора быть осмотрительней. Я предупреждаю вас, Гулливер. Если вы не перестанете делать мне замечания, я вырву из вас лучшие страницы. Ой, как страшно. Уважаемые джентльмены, я предлагаю открыть сегодняшнюю встречу знаменитых капитанов и в председатели выдвигаю капитана Гаттераса. Да-да, конечно, именно Гаттерас. Да, но где же он, друзья? Где капитан Гаттерас? Гаттерас. Месье Гаттерас. Капитан Гаттерас. Капитан Гаттерас. Капитаны, надо осмотреть его каюту. Помогите мне взобраться на четвертую полку. Странно. Никого. Смотрите. Вместо четвертого тома сочинений Жюль Верна лежит письмо под сургучной печатью. Какое письмо, месье Робинзон? Сломайте печать, прочтите. Сейчас я спрыгну, брат. Так, слушайте. Знаменитые капитаны, мы отправились в новое арктическое путешествие. Ого! Если желаете присоединиться к нам и разделить славу великого открытия, немедленно отправляйтесь в пункт, находящийся в Северном Ледовитом океане, под 78 градусом северной широты и 142 градусом восточной долготы, к северу от устья рек Лены и Яны. Экспедиция будет очень трудна, но зато почетна. Капитан Икс. Друзья, это Гаттерас. Он всегда пишет таинственные письма. Капитаны, Гаттерас нуждается в нашей помощи. Достопочтенные джентльмены, возможно, что это вовсе не Гаттерас? Ну, конечно, не Гаттерас. Я видел вчера, как ровно в 3 часа дня его отправили в переплетную. Ну вот, уважаемый капитан, у меня отлегло от сердца. Значит, Гаттерас не имеет отношения к этой экспедиции. Полярные экспедиции вообще очень опасны. Мой Наутилус однажды чуть не погиб при попытке достичь Южного полюса. Особенно страшна Арктика в полярную ночь. Вы знаете обстоятельства гибели известного русского путешественника Георгия Седова? Расскажите, месье Гульвер. 1914 году. Полярная ночь. На небе изредка вспыхивает северное сияние. Ветер пытается сорвать, унести, растоптать маленькую палатку, из которой то и дело слышится сухой кашель. В палатке больной начальник полярной экспедиции, старший лейтенант Седов. До полюса еще 900 верст, 900 туда, 900 обратно. Он не отступит. Его цель — поднять русский флаг на Северном полюсе. Ради этого он, сын неграмотного азовского рыбака, стал ученым-гидрографом, офицером русского флота, путешественником в неисследованные страны. Могучая воля его все та же. Вот здоровье, железное здоровье, которым он так гордился, на которое рассчитывал, здоровье подорвано. Но жизни только тот достоин, кто на смерть всегда готов. Он выписал в свой дневник эти строки из книги. Не умереть страшно. Страшно не закончить начатое дело. Снаряжение плохое. Корабль не мог двигаться дальше, потому что иссякло топливо. 900 туда, 900 обратно, 1800 верст невозможно, сказали все. Хорошо. Он пойдет один. Рядом, согревая его своими телами, своим дыханием, лежат два матроса, Линник и Пустошный, добровольно вызвавшиеся идти с ним к полюсу. Вперед! Он встает. Дышать трудно. Кашель душит его. Он не может уже сидеть на нарте. Его привязывают. Трогай! Командует он. На север! И теряет сознание. Собаки бегут в запряжках. Очнувшись, Седов беспокойно подносит к лицу компас. Все в порядке. Собаки бегут на север. Так держать, бормочет Седов. Есть так держать, успокаивает его Линник. Еще ночлег. Георгий Яковлевич, солнце! Он с усилием поднимается на ноги. Солнце показалось. Вот оно горит над утесами, солнце Родины. Показалось и снова исчезло. Опять бегут нарты. Седов уже не может поднять головы. Привязанный к нарте, собрав последние силы, он смотрит на компас. Стрелка указывает на норт. Собаки бегут к полюсу. На север! Так держать! Есть на север, отвечают матросы. Нарты внезапно встали над крутым обрывом. Впереди вода. Ночь. Возле палатки визжат полузамерзшие собаки. Дрожащая рука с трудом пишет в дневник последние строчки. Сидели у пролива, ждали, пока он замерзнет, а он не замерзает. Завтра думаем тащиться на восток. Может быть, там обойду воду. Болен я. Увидели выше гор впервые милое родное солнце. При виде его в нас весь мир перевернулся. Посвяти нашим близким на родине, как мы ютимся в палатке, как больные. Карандаш падает из рук. Фраза остается незаконченной. Два дня спустя Седова не стало. Матросы, не стыдясь набегающих слез, выдолбили неглубокую могилу, опустили в нее тело Седова, накрыв его тем флагом, который он вез, чтобы водрузить на полюсе. Любимый пес Седова, Фрам, воет над могилой. Напрасно матросы зовут его. Фрам не двигается. Матросы ушли, Фрам не пошел за ними. Положив голову на лапы, он лежит на могиле. Для него все кончено. Да, капитаны, это была настоящая трагедия. И через 15 лет советский ледокол Георгий Седов подошел к месту, где произошло все это. Люди искали могилу отважного путешественника. После долгих розысков было найдено древко флага Седова. Я преклоняюсь перед памятью таких людей, как Седов. Капитаны, кто бы ни был отважный путешественник, приславший нам письмо, он нуждается в помощи. Я предлагаю немедля отправиться в путь. Я с вами, капитан Робинзон. А вы, капитан Гулливер? Меня оскорбляет ваш вопрос, достопочтенный Немо. Месье, мадам, знаменитый Тартарен из Тараскона с вами. Несмотря на тяжелый насморк, к оружию! А вы, барон? Да я знаю Арктику как свои 5 пальцев, даже лучше, чем Луну. Да вы без меня пропадете. Выходим в море, капитаны. Прошу проследовать за мной в книгу «Поход Сибирякова». Страница 100. Здесь возьмем собак и полярное снаряжение. Вперед, друзья, на север! Полозья на снегу скрипят, а ветер в путь зовет. Собаки на бегу рычат, рычат, и нарты мчат вперед. Друзья, на север путь лежит, сквозь полог снеговой. Сиянье севера горит вдали так, ой, ой, ой. По стромке крепче подвяжи и песню затяни. Спешат тюлени и моржи, моржи укрыться полынь. Еще ничья не шла нога вот этою тропой. Кругом безмолвные снега лежат так, ой, ой, ой. Упряжка северных собак идет в пургу ему. Косматый старый пес вожак, вожак прокладывает путь. Для нас дороги нет назад, в пустыне ледяной. Полозья быстрые скрипят, так пой, товарищ мой. Достопочтенные джентльмены, какое мрачное место. Ветер, холод, ледяные торосы. Где же мы будем ждать капитана Икс? Тут нет никакой гостиницы, месье Немо. Может быть, мы совсем не туда попали. Я определил точно широту и долготу. Это здесь. Сюда! Капитаны, ко мне! Я нашел ледяную пещеру! Мы в ней укроемся от ветра! Ну, Мюнхгаузен. Осторожнее. Разведите огонь. Мы погреемся у костра. И сварим кофе, месье и мадам. О чем вы задумались, барон? Меня волнует одна крупная научная проблема. Туда и обратно. Что это значит, достопочтенный барон? Видите, в Арктике туда попадают очень многие, а вот обратно добираются только счастливчики. А я как раз являюсь одним из крупнейших специалистов по обратному пути и уверяю вас, что туда далеко забираться не стоит. Вам сейчас станет менее весело, когда вы услышите кошмарную историю одного обратного арктического путешествия. Ну, скажите, барон. Слушаем. Интересно. Однажды я шел на корабле «Эскимо» открывать Северный полюс. Уже за Северным полярным кругом наш корабль на полном ходу наскочил на подводную скалу и в каких-нибудь 5 секунд затонул. В живых остался из состава всей экспедиции только я один. Меня выбросило волной на пустынный берег. Но я не растерялся, нет. Нащупал боковой карман своего камзола. О, все в порядке. Бумажник с деньгами в полной сохранности. Остается только добраться до ближайшего птичьего базара, которыми так славится Арктика, и приобрести там несколько цыплят, чтобы утолить голод и договориться с торговцами на базаре о помощи. Я обошел вдоль и поперек весь остров, но не нашел и следа какой бы то ни было торговли. Раз мне, правда, почудились вдали человеческие фигуры, но, увы, это оказались не люди, а пингвины. Тяжело взмахивая крыльями, пингвины взмыли в воздух и вскоре исчезли из виду. Тогда я решил вплавь добраться до соседнего острова. Не больше мили уже отделяло меня от этого острова, когда глаза мои вдруг ослепил нестерпимый блеск чего-то напоминающего перламутровые горы. Да-да-да-да-да, перламутровые горы. Я напрягаю свое зрение, и мои мокрые волосы встают дыбом. 14 гренландских китов, поблескивая серебристой чешуей, нежатся в мелкой прибрежной воде. А? Что делать? Плыть назад? Ого! Но я ослабел, и я не доплыву, я погибну. А впереди опасность быть проглоченным одной из этих гигантских рыбин. Вот я уже хорошо различаю открытые пасти, торчащие огромные китовые зубы, и я решаю свернуть влево, обогнуть это чудовищное стадо, но силы мои иссякли окончательно. И в какой-нибудь сотни метров от берега я камнем иду ко дну. Ну, естественно, я раскрываю рот, чтобы позвать на помощь. И вдруг чувствую, что мой рот наполняется чудесной китовой икрой. Мне снова повезло. Я тонул в том месте Баренцева моря, где гренландские киты собираются для того, чтобы метать икру. Вдоволь наевшись этой сытной и питательной пищи, которую мне послала судьба, я легко добрался до берега, где набежавшие со всех сторон торговцы с ближайшего птичьего базара подобрали меня, и через несколько дней с первой отходившей рейсовой льдиной отправили меня на большую землю. Увы, барон, как известно, птичий базар ничего общего с торговлей не имеет. Это гигантские скопища птиц, на берегах Северных морей. Увы, барон, спешу вам сообщить, что пингвинов в Арктике нет. Они водятся только в Антарктике. И потом, к общему сожалению, они не могут летать. Их крылья, приспособленные для плавания и ныряния, недоразвиты и для летания непригодны. Увы, барон, гренландский кит относится к беззубым китам. Вместо зубов у них во рту находятся роговые пластинки, которые и называются китовым усом. Наконец, вы преувеличили опасность быть проглоченным китом, потому что он может глотать только мелких морских животных и рыбу весом не более 2 килограммов. Увы, барон, мсье кит вовсе не рыба, а млекопитающее животное. У него не чешуя, а кожа. Что касается до китовой икры, то это было бы очень вкусно, но что поделать, если ее не существует? Дело в том, что киты не мечут икру, что было бы для них гораздо удобнее, а рожают живых детенышей весьма почтенных размеров. Эти крошки имеют при рождении в длину до 8 метров. И спутать их с икринкой мог только барон Мюнхгаузен. Увы, капитаны, вместо этих философских рассуждений вы, может быть, лучше объясните, где ваш капитан Икс? По-моему, он никогда не появится. Мы стали жертвами какого-то обманщика. Барон, вы забыли, что мы находимся в глубинах Арктики. Капитана Икс могли задержать льды, торосы, снежная пурга. Держите собак, они мечутся в постромках. Они что-то почуяли. Достопочтенные джентльмены, приближается какая-то чужая собака. Ах, месье и мадам, это огромный датский дог, темно-серый, с черными полосами. Капитаны, мне кажется, что это Дюк, знаменитая собака Гатерас. Матросы прозвали ее собака-капитан. Сказки, 1001 ночь. Это пудель турецкого султана по имени Шехерезада. Шехерезада и Сиит. Дюк. Уважаемые капитаны, смотрите, у собаки в зубах письмо. С той же печатью. Читайте, скорее, капитан Гулливер. Сейчас слушайте письмо. Извините за опоздание. Наш корабль раздавлен льдами. Пробираемся к вам на лыжах. Ждите, капитан Икс. Ну, до каких пор мы будем ждать? Капитаны, меня не на шутку начинает злить этот Икс. Вода! Вода! Вода! Вода! Лед! Лед расходится, достопочтенные джентльмены! Смотрите, месье Робинзона уносит в сторону. Вместе с Робинзоном уплывают все консервы. Мы пропали. Спасайся, кто может. Все по местам. Я принимаю команду. Это Гатерас, знаменитый полярный капитан. Робинзон, хватайте шест. Прыгайте. Так. Немо. Отведите собак от полыни! Есть от полыни! Гулливер, Тартарен, тащите груз к центру льдины! Есть тащить! Все спасены! Ура! Ура! Да здравствует капитан Гатерас! Ура! Ура! Гатерасу! Ура! Ура! Ура! Уважаемый капитан Гатерас, скажите, кто этот достопочтенный молодой человек? Мы его видим впервые. Друзья, я имею честь представить вам моего друга и спутника по этой экспедиции, студента Горюнова, из научно-фантастического романа Обручева «Земля Санникова». Мы приветствуем вступление в наш экипаж этого отважного путешественника. Я очень тронут. Знаменитые капитаны. Достопочтенный Гатерас, не откажите в любезности ответить нам на один вопрос. Почему вы подписали ваши письма, капитан Икс? Друзья мои, вы знаете со слов Жюль Верна, как трудно было мне набирать людей в мои рискованные экспедиции. Мое имя отпугивало даже смельчаков. Капитан! Капитан, разрешите доложить? Я произвел наблюдение. Сильное течение несет нашу льдину на север прямо к цели. Простите, капитан Гатерас, Мы все-таки не юнги на вашем корабле. Мы хотим узнать, к какому берегу вы собираетесь причалить. Скажите, какова цель нашей экспедиции? Земля Санникова. Вот как? Достопочтенные джентльмены, я много слышал о поисках этой земли. Летом 1810 года промышленник якут Яков Санников собирал моржовую кость на Новосибирских островах. К северу от острова Новая Сибирь он увидал землю с высокими горами и пытался дойти до нее по льду. Но, встретив на пути большую полынью, вынужден был повернуть обратно. Вот вы что-нибудь знаете об этом, достопочтенный Робинзон? Конечно, капитаны. Позднее русская экспедиция лейтенанта Анжу тоже искала землю Санникова, но ничего не обнаружила. Спустя 90 лет после Анжу в этом районе прошли суда гидрографической экспедиции Таймыр и Вайгач, и тоже никаких признаков земли не увидели. В последние годы плавание ледокола Садко, дрейф ледокола Седов и полет русских полярных летчиков тоже ничего не обнаружили. Санников ошибся, приняв за горы высокие ледяные торосы. Как ваше мнение, капитан Немо? Ведь ли вы упустили из виду, что в 1886 году геолог Толь ясно видел с северо-западного берега острова Котельного контуры четырех гор, которые на востоке соединялись с низменной землей. Спустя 14 лет Толь снова отправился искать землю Санникова, но, к сожалению, погиб со всеми своими спутниками. Ах, месье и мадам, я с большим правом могу утверждать, что на Южном полюсе существует земля Тартарена. А все-таки я убежден, что земля Санникова существует. Чем вы можете это доказать? Выслушайте рассказ студента Горюнова, который на ней побывал. На льдине мы переплыли открытое море и через торосы и льды направились к неведомой земле. Необыкновенное зрелище открылось перед нами, когда мы поднялись на гребень горной гряды. Земля Санникова оказалась кратером потухшего вулкана. Тепло, еще выделяемое почвой, сохранило здесь природу, существовавшую на севере Сибири десятки тысяч лет назад. Этот цветущий оазис, чудесно существующий среди льдов Арктики, населяли анкилоны, племя, некогда бесследно исчезнувшее с материка. Это были отважные люди, охотники, воины. Они постоянно враждовали с дикарями-людоедами, первобытными обитателями этого затерянного мира. Дикари жили в мрачных пещерах и поклонялись мамонту. Мамонту? Да-да, да. Мы видели живых мамонтов и других давно вымерших или истребленных на остальной земле животных, гигантского пещерного медведя и длинношерстного носорога. Но внезапно разразившаяся катастрофа заставила нас поспешно покинуть остров. Началось наводнение. Давно потухший вулкан проснулся. Нам удалось вернуться на материк, но все собранные коллекции, имевшие неоценимое научное значение, погибли во время ужасной катастрофы. И теперь я снова стремлюсь на землю Санникова, чтобы узнать о дальнейшей судьбе этого необыкновенного острова и привести доказательства его существования. Бедный месье Горюнов, все эти видения у вас от цинги. Вам надо пить больше лимонного сока. Да. Почему вы подняли нос, барон? Признаться откровенно, я обычно провожу свой летний отпуск на земле Санникова. И я лучше, чем Горюнов, знаю, что там делается. Единственная достопримечательность этого острова заключается в сардинках, которые ловятся прямо в консервных банках. Но, к сожалению, еще не сезон, и нам лучше повернуть обратно. Капитан, я впервые соглашаюсь с бароном. Нам лучше вернуться, потому что земля Санникова существует только в фантастических романах. Земля! На горизонте земля! Где? Где вы ее видите? Где вы видите землю? Я вижу контуры четырех гор. Где? Где вы это видите? Это земля Санникова. Через несколько часов нашу льдину прибьет к берегу. Хорошо, мы подождем, месье Гатерас. Мы продолжим заседание клуба знаменитых капитанов здесь, на дрейфующей льдине. Но в таком случае, по традиции клуба... О, да, капитан Тартарен. Я готов спеть свою председательскую песню. Ой, рассекает тяжелые льды, мне светит сияние полярной звезды, бурга снеговая и сумрак немой, волна штормовая кипит за кормой. Только держим руку. Нам снежные бури сулили беду. Мы ночью пещеры рубили во льду. В безмолвии черном, в плену летяном. Я думал упорно всегда об одном. Полюс будет наш. Отважному сердцу дорога одна зовет Гатераса на север она. Средь ночи полярной сквозь холод и лед мой путь легендарный на полюс ведет. Путь, матросы, в путь. Послушайте, Гатерас, ну зачем вы прикидываетесь с капитаном, когда вы всего-навсего мыс? Действительно, на восточном побережье Северной Америки имеется мыс Гатерас. И однако я не имею с ним ничего общего, кроме имени. В таком случае, месье, рассейте все сомнения и расскажите историю вашего появления на свет. Хорошо. Кто такой капитан Гатерас? Спрашивали парижане, осаждавшие редакцию журнала «Просвещение и отдых». Мы знаем, что он скрывает свое имя, что он не дает своего адреса, но нельзя ли передать ему хотя бы письмо? «Капитана Гатераса не существует, господа», убеждал назойливых посетителей секретарь редакции. «Это только герой романа, и все его путешествия – выдумка господина Жюль Верна». «Не может быть! Имя капитана Гатераса знакомо мне с детства», – настаивал один из посетителей. «И в моей памяти оно тесно связано с географией». Так как знаменитый писатель не любил говорить о себе, наиболее легковерные почитатели его произведений решили, что капитан Гатерас только псевдоним великого путешественника, самого Жюль Верна. Но все они, и даже секретарь редакции, ошибались. Знаменитый капитан действительно существовал. Родился он в Англии в 1786 году. С юных лет участвовал в полярных экспедициях. Ему было только 33 года, когда он возглавил свою первую экспедицию по отысканию северо-западного прохода. Три раза водил он свои корабли в неведомые арктические воды, но несчастья преследовали смелого капитана. Плавания его были неудачными, а из третьего путешествия он не вернулся. 9 лет тайна его последней экспедиции волновала весь мир. Путешественники всех стран искали смелого исследователя. И, наконец, капитан МакКлинток напал на следы исчезнувшей экспедиции. Затертые льдами корабли вынуждены были зимовать в Арктике, и весь экипаж во главе с капитаном погиб от голода и холода. Фамилия этого знаменитого путешественника была Джон Франклин. Некоторые черты его характера и биографии Жюль Верн и придал своему герою. В те годы, когда появилась книга «Приключения капитана Гатераса», мало кто думал об экспедиции к полюсу. Но за много тысяч километров от Франции одному десятилетнему американскому мальчику попался в руки роман Жюль Верна. Мальчика этого звали Роберт Пири. Подобно Гатерасу, капитан Пири посвятил все свои помыслы, всю свою волю, всю свою жизнь одной цели – достижению полюса. И он водрузил свое знамя на вершине мира через 45 лет после опубликования романа о капитане Гатерасе. Чрезвычайно интересная история. Чрезвычайно. Капитан, поднялся сильный норд-ост. Нас относит в сторону, на юго-запад. Зачем вы распаковываете этот тюк, капитан Гатерас? Здесь резиновая лодка. Я отправлюсь на ней. Я достигну земли Санникова во что бы то ни стало. Вы, Горюнов, пойдете со мной? Я с вами до конца, капитан. Достопочтенные джентльмены, на резиновой лодке. Шторм, покрыть такое расстояние, это безумие. Спускайте лодку на воду, Горюнов. Месье и мадам, надо удержать их силой. Хватайте их, где веревки? Бунт! Руки вверх и с места! Что вы от меня хотите? Я и так не двигаюсь. Не волнуйтесь, барон, я на всякий случай разрядил пистолеты Гатерас. Свяжите их! Пустите меня! Пустите меня! Пустите меня! Дорогой Гатерас! Дорогой Гатерас! Что вы сделали? Вы помешали великому открытию! Гатерас, зачем напрасно рисковать своей жизнью? Земли Санникова нет. Но мы сами видели четыре горы, капитан Немо. Это могли быть высокие ледяные торосы. Развяжите меня! Я должен двигаться на север. Во что бы то ни стало, вперед на север! Достопочтенный Гатерас, смотрите, что делается. Идет ледяной туман. Ничего не видно в двух шагах. Ах, месье и мадам, нам пора возвращаться, пока еще можно разглядеть страницу, с которой мы начали наше путешествие. Скорее в книгу «Поход Сибирякова». Как приятно, друзья, скинуть меховую одежду и вновь оказаться за уютным столом клуба знаменитых капитанов. Да, да, да, Синемо. Разрешите, месье Гатерас и месье Горюнов, снять веревки с ваших рук и извиниться за эту вынужденную бесцеремонность. Ну что же делать? Мы рады снова видеть вас на капитанском мостике, капитан Гатерас. Да, да, рады, рады. Браво, браво, браво. Барон Мюнхгаузен, почему вы влезли на каталог и замерли в такой странной позе? А я хотел ознакомить членов клуба с проектом памятника, который собираются поставить мне на одном из полюсов. За эту честь идет большая борьба между жителями Северного и Южного полюса. Да. Достопочтенный барон, может быть, вы сообщите нам, чем вызвано такое волнение умов? Моей исключительной правдивостью. Сооружение памятника задерживается только до моего вступления в клуб. Напомните мне скорее ваш вопрос. Отлично, барон. Какое самое глубокое озеро на свете и какова его глубина? Пруд возле фамильного замка барона Мюнхгаузен. Он вообще не имеет дна. Нет, барон, самое глубокое озеро на Земле – это Байкал в Сибири. Его наибольшая глубина – 1741 метр. Достопочтенные джентльмены, вот послушайте, что по этому поводу говорит один из многочисленных друзей нашего клуба – москвич Владислав Оскирко. Если бы можно было заморозить всю воду Байкальского озера и поставить ее вверх ногами, то получился бы целый горный хребет – длиной в 600 километров, с наибольшей вершиной 1741 метр. Вот. Где находится остров Суворова и кто его открыл? Я? Только в точности не помню где. Да мне приходилось открывать 1000 островов, так что я не успевал их заносить на карты. Ах, месье барон, островов Суворова имеется даже 2. Один из них, Коралловый остров в Полинезии, открыт Лазаревым в 1814 году во время путешествия на корабле Суворов. Через 2 года Коцебу в группе Маршальских островов открыл второй остров Суворова. Вы меня будете уверять, Тартаран, что и на этот вопрос вам кто-нибудь ответил. А как же? Правильный ответ прислали Юра Баранов, ученик 6 класса одной из московских школ, Нюся Тищенко, 5-классница, Юра Корнилов, Женя Казарезов из Воронежа. А, ведь? А где работают самые ближние к Москве ледоколы? В Крыму. Я сам командовал одним ледоколом, который, к сожалению, был раздавлен льдами между Ялтой и Алупкой. А вот школьник Саша Колтыпин, он живет на улице Островского в Москве, держится другого мнения. Этот мальчик подтверждает, что всю зиму по Москва-реке между Ленинской слободой и Москворецким мостом ходят 2 самых настоящих ледокольных парохода «Москвин» и «Качалов». Это их задача – поддерживать водный путь для доставки нефти с базы на одну из московских электростанций. Ну, по правде говоря, эти детские вопросики были для меня настолько легки, что мне не имело смысла ломать над ними голову. Прекрасно, барон. Тогда продумайте к следующему разу. Какое животное обладает 3 глазами? Какое животное обладает 3 глазами? В какой стороне неба в точности садится солнце? В какой стороне неба садится солнце? В точности. В точности. Какая самая высокая гора в мире и какова ее высота? Какая самая высокая гора в мире и какова ее высота? Да. Ах, месье и мадам, у меня новая идея. Вы не знаете, где можно достать почтовый дилижанс? Зачем вам понадобился почтовый дилижанс, месье Тартарен? О, вы скоро об этом узнаете. Об этом услышат все. Свистать всех наверх! По полкам! Месье Горюнов, разрешите вам помочь как гостю. Дюк, дюк, ко мне! Умоляю, не оставляйте меня! Кошкам снова прокричал петух, фитилек пеньковый вздрогнул и потух. Допивайте чашу в честь далеких стран. До свидания вашу, руку, капитан. До свидания вашу, руку, капитан. Снова мы недвижно станем там и тут, вновь на полке книжной корешки блеснут. Но клянемся честью всем, кто слушал нас, будем с вами вместе мы еще не раз.